Через прессу оглашены материальные данные о том, что Чхе Сунсир заблаговременно получила и знакомилась с рукописями президентских речей и выступлений на заседаниях Совета министров. В этой связи южнокорейская организация Чамюрюнде выступила 25 октября с заявлением, а интернет-газета «Голос народа» выставила на сайте передовицу. 26 октября южнокорейское радио CBS раскритиковало Пак Кын Хе через извинение перед народом, признавшую вмешательство Чхе Сунсир в государственные дела. А интернет-газета Минджок Ильбо поместила передовицу «Пак Кын Хе перед дилеммой – отставка или свержение».